Я ведь не простой воин, я еще и маг. Правда, начинающий. Значит, это правда. Пробормотал Резавир. Что, правда? Я думал, что мне показалось. Вы ведь применяли магию, когда начали бой с Дривелонами. Да, я начал бой именно с применения магии, но затем перешел на обычный способ убивать врагов. Кроме убивать, с помощью магии, я еще могу и лечить. Если я возьмусь поставить на ноги ваших раненых, вы согласитесь продолжить поход? Даже не знаю, потер подбородок рыцарь. Вас что-то смущает? В общем-то, да, наверное, вас смущает то, что я маг. Ведь так, так, согласился Резавир и посмотрел контрабандисту прямо в глаза. До сих пор я знал только об одном маге, о Дривеле. Так что считаю магию порождением зла. Алекс выдержал взгляд и улыбнулся. Пора вам познакомиться с другой стороной магии, которая служит добру. Смутившись, рыцарь отвел взгляд, но затем снова посмотрел на землянина. Ну, хорошо, вы говорите, что маг. Так, так, тогда почему же вы сами не можете расколдовать своего друга? Резавир победоносно посмотрел на собеседника. Железная логика. Контрабандист имел прекрасное самообладание, поэтому продолжал снисходительно улыбаться, пытаясь придумать при этом новую историю. Черт бы побрал подозрительность рыцаря. Дело в том, медленно начал он, что такое сильное колдовство может снять только тот, кто его совершил, либо другой, очень сильный маг. Я, к сожалению, такого уровня еще не достиг. Понятно, но сможем ли мы, с вашими скромными, как вы говорите, способностями, противостоять Дривелу? А вот это мы и выясним. Я отступать не собираюсь, да и вас попросил бы подумать, когда вам еще представится возможность заполучить в помощь, пусть и плохонького, но все-таки мага. Разве вы не мечтали избавиться от Дривела раз и навсегда? Я об этом мечтаю с того самого времени, когда понял, что представляет собой это чудовище. Вот видите, возможно, именно сейчас вы добьетесь осуществления своей мечты. Рыцарь задумался, причем надолго. Алекс продолжал давить. Вас будут вспоминать, как спасителя, как героя. Резавир неуверенно хмыкнул. Хорошо, решил помочь ему с выбором землянин. Если к вечеру я поставлю ваших людей на ноги, мы продолжим этот поход вместе. Если же мне не удастся это сделать, я не буду настаивать на вашем участии, мы пойдем дальше вдвоем с Рушем. Резавир метнул в сторону носителя гневный взгляд, похоже, он разгадал хитрость мага, сыграть на благородстве рыцаря. Вылечите моих воинов, а там посмотрим, хмуро бросил он. Тогда не будем терять времени, преувеличенно бодро сказал носитель. Соберите своих людей и объясните им, что мы собираемся делать, а я пока займусь своим исцелением. С помощью Фатара и Алазы Алекс провел ревизию ущерба, принесенного ему объятиями медведя. Кроме 4 сломанных ребер, других повреждений не обнаружил. Со своими травмами он справился относительно легко. Фатар знал свое дело, да и носитель, как маг, становился все сильнее. А вот с другими пострадавшими дело обстояло намного хуже. Во-первых, воины относились к новоявленному магу с подозрением, а во-вторых, раненых было много, слишком много. Люди смотрели недоверчиво, не спеша вручать свои увечные, но все же дорогие для них тела, в руки невесть откуда взявшегося целителя. И вот принесли первого пациента, высокого худого воина. Парень не имел возможности протестовать, так как находился без сознания. Алекс начал осмотр. Кроме вспоротого чудовищными клыками или когтями живота, у воина была сломана рука, большая рваная рана на бедре и кровоточащая шишка на лбу. Он потерял много крови, и вряд ли кто из присутствующих надеялся, что воин когда-нибудь придет в сознание, а не то, что вернется в мир живых. Носитель понял, этот парень для него настоящий экзамен, и если он удачно его сдаст, другие воины более охотно пойдут на излечение. «Это мой сержант Рик, отличный боец», — сказал Резавир, с надеждой и одновременно с недоверием смотря на землянина. Аруш, сидящий рядом, с сомнением покачал головой. «Если ты сможешь вытащить этого парня с того света, это будет настоящим чудом». «Ну что ж», — пробормотал Алекс, — «попробуем сотворить чудо». Первым делом он остановил кровь, затем занялся внутренностями, многие из которых были видны. Лечение давалось тяжело, и лекарь часто делал перерывы. Подлатав внутренности и обработав бедро, Алекс с помощью 2 бойцов перевязал уже переставшие кровоточить раны. Воин к этому времени уже пришел в себя и молча наблюдал за действиями лекаря. А после того, как ему поднесли бурдюк с вином, и раненый сделал из него добрый глоток, На его лице даже появился слабый румянец, а это был уже добрый знак. Увидев результаты его работы, остальные воины одобрительно зашумели. От бывшей настороженности не осталось и следа, они даже принимали непосредственное участие в манипуляциях, проводимых лекарем, давая действенные, с их точки зрения, советы. Послышались нетерпеливые реплики, некоторые считали, что маг работает слишком медленно. Пришлось вмешаться Резавиру, он отогнал воинов подальше и лично следил за соблюдением порядка. Оставив Рига приходить в себя, Алекс взялся за других, самых тяжелых раненых. Лечение такого большого количества людей отнимало массу сил, перерывы приходилось делать все чаще и на все больше продолжительное время. Когда подошла очередь Резавира, а он стоял последним в очереди, контрабандист выглядел не лучшим образом. «Вы очень плохо выглядите, маг Алекс. Мне кажется, вам срочно нужен отдых, иначе вы не закончите своей работы». «Вы правы», – устало отозвался лекарь. «Вот закончу с вашей рукой и сделаем длительный перерыв». Рана Резавира оказалась несложной, длинная кровоточащая царапина. Алекс остановил слабое кровотечение, поспособствовал затягиванию раны и в изнеможении опустился на траву. Мыслей в голове не осталось, только одна стучалась в виски: спать, спать, спать. На 2 часа контрабандист провалился в небытие. Проснулся он жутко голодным и заметно отдохнувшим. Основательно поев, носитель вновь взялся за работу. Состояние людей, которых он лечил, заметно улучшилось, и Резавир, видя, как тяжело магу дается лечение, убрал из очереди, которая выстроилась к лекарю, самых легкораненых. Но все равно, работы оставалось еще очень много. Проведя лечение по второму, а то и по третьему кругу, и практически поставив всех на ноги, даже Рига, Алекс чувствовал себя так, словно внутри не осталось ничего, кроме пульсирующего огня, а еще жутко болела голова. Видя его состояние, Резавир сжалился. «Все, Алекс, хватит себя терзать. Я совещался с людьми, они согласны идти с вами в замок Древела. Все равно, если бы не вы, мы бы все погибли возле этого моста. Так что вы нам еще нужны живой и здоровый». Алекс слушал и не слышал его слов. Он тупо смотрел в землю и соглашался с тем, что говорил ему рыцарь. Кто-то подошел, отвел его к костру и уложил на расстеленный на земле плащ. Проснулся землянин от яркого света. Солнце поднялось уже над верхушками деревьев, и весь лагерь находился на ногах. Люди деловито сновали по лагерю, чинили оружие и готовились к выходу. Алекс рывком поднялся, длительный сон пошел ему на пользу. Тут же подбежал Аруш, следом спешил Резавир. «Отошел?» – участливо спросил Карлак. «По-моему, да», – ответил контрабандист, анализируя свое состояние. «Сегодня вы выглядите значительно лучше», – улыбаясь, подтвердил рыцарь. «И чувствую себя так же. Солнце уже высоко. Почему не разбудили меня раньше?» «Решили дать вам возможность хорошенько отдохнуть», — ответил Резавир. «Вы вчера хорошо потрудились, а Древел никуда не денется, ведь фактор неожиданности давно утерян». «И то, правда», — согласился носитель. «Мои люди собрали ваши стрелы», — Резавир укол на колчан полный стрел. «Вот за это отдельное спасибо. Ваш друг очень переживал за них и лично отыскал каждую». «Верно, это не совсем обычные стрелы, волшебные», — многозначительно подняв палец, ответил Алекс и рассмеялся. Рыцарь рассмеялся следом. «Я так и думал. Ну, раз все наладилось, то я, пожалуй, отправлюсь на охоту», — заявил Аруш. «Только ненадолго, мы скоро выступаем», — предупредил его Резавир. «Выступайте без меня, я вас догоню», — отмахнулся Карлак. «Не увлекайся слишком, сам знаешь, эти леса небезопасны». Оборотень только хмыкнул на замечание друга и потрусил в сторону леса. Посмотрев вслед удаляющемуся Арушу, Резавир отметил: «Ваш друг иногда ведет себя, как настоящее животное. В некотором роде, он и есть животное. В смысле, он слишком долго в этом теле, и все больше становится похожим на того, кем выглядит». Резавир с пониманием кивнул. «Но он настоящий и преданный друг», — добавил контрабандист. «Я это заметил. Он очень заботился о вас. Ну что ж, нам, вероятно, тоже следует последовать его примеру. Я ужасно голоден», — рыцарь указал рукой. «Завтрак готов, ждали только вас». Они подошли к костру, и Алекс первым получил порцию каши с большим куском дымящегося мяса. Пока небольшой отряд Резавира заканчивал завтракать, Аруш успел вернуться, и, судя по его вздувшемуся животу, в этот раз охота прошла удачно. Контрабандист первым закончил свой завтрак и прошел по полю вчерашнего боя. Трупы исчезли, а неподалеку от дороги возвышалась большая, свеженасыпанная куча земли. Подошел рыцарь и встал рядом. «Здесь покоится дюжина отличных воинов», — хмурясь, сказал он, — «в том числе и мой друг. Я просто обязан отомстить за него». «Отомстим, за всех отомстим», — пообещал Алекс. Немного постояв, они вернулись в лагерь, и командир отдал приказ к выходу. «Никогда не думал, что замахнусь на самого Древела. Никак не мог до конца поверить в происходящее, рыцарь. И что вам в этом будут помогать, маг и его заколдованный друг», — улыбаясь, добавил землянин. 18. Проходя по мосту, все держали оружие наготове, опасаясь нападения еще и речных чудовищ. Но все обошлось. Отряд беспрепятственно пересек реку, и никто не посмел на них напасть, хотя было слышно, как кто-то большой ворочался в камышах. Охотники за головой Древела углубились в лес, и пока никаких неожиданностей не происходило, Алаза бдительно следила за тем, чтобы никто не смог незаметно подобраться к горстке отважных людей. Все были настроены решительно, у каждого имелся свой личный счет к злодейскому графу и его порождениям. Кто-то потерял друзей или близких людей, кто-то сам сталкивался с древелонами, у других оказались разрушены дома, и сами они оказались разорены в результате нападения чудовищ. У всех воинов, участвующих в походе, это была уже не первая вылазка против Древела, но никто из них еще не заходил так далеко на его территорию. Благодаря стараниям носителя и отрядов, все бойцы остались в строю, хотя еще не все вернули себе былую форму. Примерно полдня отряд прошел без помех. Алекс и Резавир провели это время за разговорами. «Откуда вы родом?» – задал рыцарь вопрос, видимо, мучивший его с самого начала их встречи. «Думаю, вы не знаете этого места», — честно ответил Алекс. «Это очень далеко отсюда, и вряд ли вы когда-нибудь о нем слышали. Я так и думал, что вы издалека». Чтобы увести разговор от своей скромной персоны, контрабандист сам начал расспрос. «Расскажите мне о своей стране. Я как-то не очень осведомлен об истории здешних мест. Что именно вас интересует? Какими были эти края до того, как здесь появился Древел? Я имею в виду Древел чудовище. А еще кто руководит этой страной? В общем, все, о чем знаете и о чем только догадываетесь. Я вообще-то не очень хороший рассказчик и еще худший историк, но что знаю, расскажу. Наша страна, Фазилан, делится на небольшие графства, каждое со своим правителем, графом. Так было до того, как в Древела вселился злой дух, так есть и сейчас. Раньше это была цветущая страна, с густыми лесами и плодородными полями. Наши люди не отличаются особой воинственностью, соседи также достаточно миролюбивы, так что больших кровопролитных войн на нашей земле не происходило давно. Но около 300 лет тому назад все изменилось. Тогдашний правитель графства Древел, Пхот Древел, поссорился с первым священником государства. Ссора произошла из-за какой-то древней реликвии, хранящейся в одном из храмов, и выкраденной людьми Древела. О какой реликвии шла речь, Алекс догадывался, но, конечно, промолчал. Первый священник потребовал вернуть реликвию церкви, но Пхот Древел отказался. Тогда глава церкви проклял весь род Древелов. С тех пор и начались странные, а затем страшные вещи. В Пхота Древела поселился злой дух и стал превращать его в чудовище. Люди из окрестных сел боялись заходить в замок своего правителя, а слуги, в ужасе бежавшие оттуда, рассказывали истории, в которые сначала никто не верил. Будто бы Древел мог отращивать себе несколько рук, ног, превращаться в животное, а также спариваться с ними. Но вскоре всем пришлось в это поверить. В окрестностях замка стали появляться полулюди-полуживотные. Вначале они похищали скот, потом стали пропадать люди. И очень скоро эти места обезлюдили, одни ушли, других похитили, третьих убили. А чудовищ становилось все больше и больше. Они спаривались между собой и производили на свет все новых чудищ, которым дали общее название – древелоны. Через небольшой промежуток времени они заполонили всю округу и стали нападать на соседние графства. В те времена и возникло рыцарство. Возникло при содействии церкви и с единственной целью – защита людей от древелонов. Время от времени, когда они особенно досаждают и зверствуют, мы проводим рейды на их земли и уничтожаем их. Правда, часто чудовища уничтожают нас. Вот и все, что я могу вам рассказать о наших краях. Вся страна живет в страхе перед Древелом и его страшными порождениями. Закончив свой рассказ, Резавир тяжело вздохнул. Видимо, он дался ему нелегко. Они долго шли молча. Наконец, Алекс снова нарушил молчание. «Почему же ваши графья не объединятся для того, чтобы уничтожить древела. Лицо рыцаря перекосило пренебрежительная гримаса. С нашими графьями это невозможно. Несколько раз наши правители собирались, чтобы обсудить совместное выступление против древела, но ничего из этого не вышло. Все упиралось в командование. Каждый граф желал, чтобы объединенные войска подчинялись именно ему, и вся слава, естественно, тоже. Никто не хотел возвышения другого, ведь так недалеко и до провозглашения короля, а этого наши правители боятся больше древела. А еще у меня сложилось впечатление, что церковь также прилагает массу усилий, чтобы не допустить объединения, ведь тогда они потеряют единоличное управление страной. Понятно, протянул контрабандист. Судя по всему, явного лидера у вас нет. На роль лидера у нас претендует только первый священник, а среди рыцарства тоже не нашлось никого, кто смог бы объединить рыцари и простой люд, и пойти войной на древела. Рыцари еще большие одиночки, чем правители. Если мы и объединяемся, то максимум по 2-3 человека. Например, как мы с моим другом. Резавир ненадолго задумался. А вообще-то эта идея интересная. Мне кажется, что нам объединиться легче. Если наш поход окажется неудачным, и я выживу, обязательно займусь этим вопросом. Постараюсь собрать, если не всех, то большую часть рыцарей, и совместно выступить против древела. Надеюсь, что откладывать уничтожение графа до следующего раза не придется, сказал контрабандист. Резавир лишь пожал плечами, видимо, он был настроен не столь оптимистично. Кстати, вновь заговорил Алекс, вы заметили, что древелоны, несмотря на свою силу, довольно-таки неуклюжи. Конечно, заметил, в резвости им далеко до настоящих животных, но говорят, что раньше они были намного шустрее, вырождаются. Пробормотал носитель, а селекционная работа здесь ведется неважно. Простите, что вы сказали, я имею в виду, что эти твари спариваются и плодятся бессистемно. Будь этот древел чуточку поумней, он бы за 300 лет создал такую армию, что без всяких проблем смог бы завоевать ваше разрозненное государство. И, слава богу, что это так, испугался рыцарь, сделав рукой охранный знак. А вы уверены, что у него нет таких чудовищ? Резавир вдруг начал с опаской оглядываться. Если бы у древела имелись такие чудовища, вы бы уже об этом знали. А я так понимаю, что даже элита древелонов не представляет собой ничего особенного. Это объяснение немного успокоило рыцаря. Но он все так же настороженно вглядывался в чащу. И как оказалось, не зря. Впереди перед поворотом вас ожидают 20 древелонов, сообщила Алаза. Ну и хорошо, а то я уж начал волноваться. Слишком вокруг спокойно. Алекс остановился и предупреждающе поднял руку. Что случилось? Сразу встревожился Резавир. Впереди нас ждет засада. 2 древелонов. А откуда вы? А, ну да, вы же маг. Ну и что будем делать? Контрабандист внутренне улыбнулся. Похоже, рыцарь всю ответственность за поход переложил на него. Ну что ж, придется брать командование на себя. Аруш слышал Алазу, поэтому внимательно всматривался. Точнее, вслушивался в заросли. Алекс задумчиво уставился туда же. Нужно придумать гениальный план, иначе люди в нем разуверятся. Резавир, вы когда-нибудь видели, чтобы чудовища пользовались луками и стрелами? Никогда, категорично ответил рыцарь. Они иногда пользуются мечами, дубинами, но чаще предпочитают свои клыки и когти. Это хорошо. Все так же задумчиво смотря вперед, сказал носитель. Здесь идеальное место для засады, и они с легкостью могли бы нас перестрелять. Сделаем так, несколько человек пойдут немного впереди как приманка, и как только наши неказистые друзья выскочат из леса, наш авангард должен немедленно упасть на землю, а лучники, идущие сзади, примутся за уничтожение поголовья древелонов. Теперь Резавир задумчиво уставился на дорогу. Это настолько просто, что может и сработать, тем более, что у нас есть такой лучник, как вы, но только в том случае, если ваше чутье вас не подвело, и там действительно находится засада. А если нет, то нас разобьют по частям. Есть засада, есть, убежденно сказал землянин, тем более что его собственное чувство опасности также помигивало красным огоньком. Резавир отдал команду, и отряд перестроился. Вперед вышли 6 воинов, и пошли впереди основного отряда. Следом шли 10 лучших лучников, и замыкали строй 4 мечников. Все произошло как по учебнику. Как только первая шестерка достигла поворота, из леса выскочила вопящая орава чудовищ. Горелообразные тела, кошачьи и собачьи головы, и все они были двуногими, что облегчало задачу лучникам. Больше всего Алекс переживал, что передовая шестерка не совладает с нервами и бросится бежать, перекрыв тем самым сектор обстрела лучникам. Но опытные воины проявили завидную выдержку и вовремя повалились на поросшую травой дорогу. Лучники тут же выстроились в две линии и начали методично обстреливать противника. Нужно сказать, что древелоны оказались очень живучими. Часто, утыканные стрелами, словно ежи, они продолжали двигаться, и только стрелы контрабандиста непременно разили насмерть. Стрела, попавшая в самую уязвимую точку, глаз, пробивала голову насквозь и не оставляла шансов выжить. Уцелевшие древелоны пытались бежать, но им не дали этого сделать. Не прошло и минуты, как все закончилось, и только хрипы недобитых чудовищ, да их тела, устилающие дорогу, говорили о том, что только что здесь произошла бойня. Начали подниматься служившие приманкой воины. Никто серьезно не пострадал. Правда, имелось несколько легких ушибов, вызванных падением сверху тяжелых тел чудовищ, но это можно было не принимать во внимание. Воины быстро добили еще живых древелонов и осторожно углубились в лес, проверить, не осталось ли еще кого-нибудь в засаде. «Похоже, в лесу еще кто-то есть», — снова услышал носитель голос змеи. Аруш, разочарованный тем, что ему не довелось поучаствовать в забаве, первым бросился в указанном направлении, но очень быстро он вернулся. «Можете подходить», — с хитринкой сказал Карлак. «Мне кажется, вас это заинтересует». Заинтригованные рыцари контрабандист поспешили вслед за воинами. То, что они увидели, и впрямь оказалось сюрпризом, причем весьма приятным сюрпризом. К высокому дереву была привязана девушка, ну просто неимоверной красоты. Рты у суровых воинов самопроизвольно раскрылись, грудь подалась вперед, плечи распрямились, осанка выровнялась. Девушка испуганно смотрела на людей и Карлака, а мужчины на девушку. Тем более, что там было на что посмотреть. Рваная одежда почти не прикрывала роскошных форм девушки. Таких идеальных пропорций Алекс не видел, даже в мужских журналах, с их силиконовыми красотками. И тут девушка заплакала. «Слава богу, люди! Я думала, чудовища, привязавшие меня к дереву, вернулись. Тем более, когда появился этот огромный пес». «Я не пес», — недовольно проворчала Руш. Девушка завизжала. «Чудовище! Не бойтесь, сударыня!» — бросился к ней Резавир. «Вас теперь никто не обидит». Девушка быстро успокоилась и стала радостно щебетать. «Я так рада, что вы появились. Я уже и не надеялась встретить людей. Кто вы и как сюда попали?» — спросил рыцарь, накидывая на плечи незнакомки свой плащ. Красавица помрачнела и вновь начала шмыгать носом. «Меня похитили эти ужасные древелоны. Прямо со свадьбы. А всю мою семью и моего жениха убили». «Успокойтесь», — снова стал утешать ее Резавир. «Мы, конечно, не вернем и не заменим вашей семьи, но постараемся вернуть вас домой, живой и невредимой». Алекс хотел было добавить, что жениха они ей могут найти хоть сейчас, но сдержался, все-таки у человека горе. Девушка благодарно затрепетала густыми длинными ресницами, отчего у всех присутствующих стали быстрее биться сердца. «Большое вам спасибо. Под вашей охраной я больше не опасаюсь за свою жизнь, и буду рада видеть всех вас у себя дома. Мы не можем сопровождать вас сейчас», — с сожалением вздохнул рыцарь. «У нас очень важная миссия. Мы идем в замок Древела, чтобы сразиться с ним, но я выделю вам несколько человек для сопровождения». В огромных глазах незнакомки появились слезы. «Как жаль, а не слишком ли вас мало, чтобы противостоять самому Древелу?» «Да, нас немного», — согласился Резавир, — «но все мы опытные воины. К тому же у нас есть свой маг», — доверительно добавил он и указал на Алекса, — «а также его друг. Его заколдовал Древел, и он также может изменять свое тело. Как интересно». Девушка вытерла набежавшие слезы и снова заулыбалась. Контрабандисту не очень понравилось, что командир отряда рассказывает их секреты первому встречному, даже если этот встречный — такая восхитительная девушка. «Как вас зовут, красавица?» — спросил он, чтобы отвлечь внимание от щекотливой темы. «О, простите, я не представилась», — мило покраснела девушка. «Меня зовут Алиста. Мой отец, Тристан, часто переезжал с места на место. А мой бедный отец...» Слезы вновь полились рекой. Резавир снова бросился успокаивать красавицу, и она быстро угомонилась. Похоже, им обоим такая очередность слез и поглаживаний по голове стало нравиться. «Позвольте представиться теперь нам. Меня зовут Резавир. Я рыцарь и командир этого отряда. Мага зовут Алекс, а его заколдованного друга — Аруш». Алиста переводила взгляд с мага на рыцаря, с рыцаря на оборотня, с оборотня, на воинов, и, наконец, решилась спросить: «А может, я тоже отправлюсь с вами?» Резавир растерялся. «Даже не знаю, это очень опасный поход. Ну, пожалуйста», Алиста умоляюще сложила руки. «Я очень хочу увидеть, как вы убьете этого древела. А у вас может получиться, ведь вы собрали действительно сильную команду». Рыцарь вопросительно посмотрела на Алекса. «Как хотите», пожал тот плечами. «Толку от нее, конечно, не будет, но хоть не надо будет отрывать воинов на сопровождение». Резавир облегченно вздохнул, ведь ему самому очень не хотелось расставаться с Алистой. Девушка обрадовалась не меньше. Она бросилась обнимать главных людей в отряде. Нельзя не отметить, как понравились Алексу обнимашечки с этой красоткой, но видя, как помрачнел Резавир, контрабандист отстранил это роскошное тело. «У вас еще будет возможность поблагодарить нас», — сказал он, и добавил, уже командиру группы: «Думаю, нужно продолжить движение, оставаться на месте небезопасно». Отряд снова двинулся в сторону замка Древела. Впереди шла четверка разведчиков, и такая же четверка замыкала строй. Но теперь рыцарь шел не с Алексом, а с девушкой, и все свое внимание уделял ей. «Что ты о ней думаешь?» — спросил Аруш. «Дивная попка», — ответил контрабандист. «Да я не о том», — усмехнулся Карлак. «Тебе не кажется, что лучше было бы отправить ее домой?» «Почему? Ты посмотри на них. Мне кажется, Резавир уже забыл, куда и зачем мы идем. Еще немного, и здесь будет командовать этот сексуальный вампир». «Сексуальный вампир?» — точно подмечено. «Наверное, никто в этом отряде был бы не против дать ей попользоваться своим телом, это точно, даже я». «О, а мне казалось, ты предпочитаешь косуль». Аруш бросил на друга злой взгляд, но почему-то не огрызнулся. До конца дня отряд охотников за древелонами не встретил ни одного препятствия. Ближе к вечеру они вышли на огромную поляну, в центре которой находилось несколько полуразрушенных зданий. Контрабандист предложил остановиться на ночь здесь. Все согласились, и только Алиста удивилась, почему остановились так рано. «Ведь солнце еще довольно высоко. Здесь легче держать оборону», — объяснил ей Алекс. «К тому же люди устали и нуждаются в отдыхе». «А вы разве не устали?» «Устала, конечно, но мне кажется, что до темноты еще далеко, и можно пройти немало». «А что я говорил?» — многозначительно буркнул Аруш. «Алекс прав», — мягко сказал Резавир. «Нужно действительно дать людям отдохнуть». Алиста надула губки и отошла в сторону. Рыцарь поспешил за ней. Контрабандист сокрушенно покачал головой. События развивались по неважному сценарию. Девчонка была явно из той породы, что совала нос во все дела, даже в которых не разбиралась, и желала не просто влиять на руководство, а взять все в свои цепкие ручонки. Пришлось самому распорядиться, чтобы разбили лагерь, разожгли костер и выставили часовых. Но сюрпризы на этот день не закончились. Не успели часовые занять свои места, как появился новый гость, и тоже девушка. Правда, она кардинально отличалась от Алисты. Воины, приведшие девушку, доложили, незнакомка шла за отрядом, при этом особо не скрываясь. Выглядела светловолосая девушка весьма воинственно. Ладная фигурка подпоясана поясом с коротким мечем и длинным кинжалом, тонкий стилет в кожаных ножнах на руке, через плечо небольшой охотничий лук. Одета незнакомка в удобную походную одежду. И, судя по всему, это оружие являлось для нее не просто украшением. «Кто вы?» – спросил ее землянин. «Раила», – коротко ответила та. Девушка держалась свободно, ни испуга, ни неуверенности, только сдержанный вызов читался в ее глазах. Появление конкурентки не прошло мимо внимания Алисты. Она мигом оказалась рядом и спросила на правах хозяйки, откуда она взялась. «Это я и пытаюсь выяснить», недовольный ее вмешательством, ответил Алекс. «Как вы сюда попали?» Снова обратился он к незнакомке. «Я шла по вашим следам». «Зачем?» — продолжил допрос контрабандист. «Хочу навестить древела, а за вами очень удобно идти, вы расчищаете дорогу». Девушка впервые улыбнулась, чуть заметно, самыми краешками губ. «А зачем тебе древел?» — снова вмешалась Алиста. Но Раила проигнорировала ее вопрос, обращая внимание только на Алекса и Резавира, прекрасно осознавая, кто осуществляет здесь командование. Алиста чуть не задохнулась от ярости. Подбоченившись, она явно собиралась вступить с новенькой в словесную схватку. И носитель ее прекрасно понимал. Ведь теперь внимание переместится с нее на Раилу, и в дальнейшем придется делить его на двоих. А Алиста совсем была не похожа на ту, кто привык делиться. Конкурентку необходимо изжить сразу. Контрабандист на мгновение опередил с вопросом Алисту, чем заработал ее гневный взгляд. «Вы можете нам сообщить цель вашего визита к Древилу?» Девушка пожала плечами. «Моя цель такая же, как и у вас, убить Древила. Всего-то», — расхохоталась Алиста. Алекс осуждающе на нее посмотрел. Раила же, напротив, в упор не замечала первую найденную красавицу, и это окончательно вывело Алисту из себя. «Я все поняла», — выкрикнула она. «Ты шпионка Древила, и прокралась к нам, чтобы отравить нас или перерезать ночью горло». «Хватит», — рявкнул Алекс. Над лагерем тут же установилась тишина. «Уведите ее отсюда», — приказал он Резавиру. «Но так нельзя», — попытался заступиться за свою подругу рыцарь. «Может, вы передадите ей командование отрядом?» — гневно спросил землянин. Воины обеспокоенно стали переглядываться. Это была первая стычка между двумя предводителями. Формально они подчинялись Резавиру, но большинство соглашалось с магом. Многие из них были обязаны целителю своими жизнями, а вмешательство Алисты в командование не устраивало никого. Да и бой возле моста, где вмешательство мага и оборотня решило исход боя, не забыл никто. «Уведите ее, или попросите заткнуться», — уже спокойней сказал контрабандист. Алиста фыркнула и сама отправилась прочь. Резавир собрался было броситься за ней, но Алекс его остановил. «Подождите, Резавир, вы со своими чувствами совершенно забыли про свои обязанности. Да и Алисте полезно побыть одной, вы и так уделяете ей слишком много внимания». «Да, наверное, вы правы», — со вздохом согласился рыцарь, все же бросая тоскливые взгляды в сторону удалившейся красотки. Контрабандист снова обратил свое внимание на Раилу. «Так вы говорите, что хотите убить Древила, и я его убью», — спокойно ответила девушка. «Как же вы намерены это сделать?» — недоверчиво спросил рыцарь. «Нас намного больше, с нами есть маг, и то, мы не уверены так в успехе, так как вы. У меня есть свои секреты, и я не намерена рассказывать их всем подряд». Алекс мысленно зааплодировал девушке. В отличие от некоторых, чересчур разговорчивых рыцарей, она держала свои секреты в тайне. Но контрабандист не желал больше обострять свои отношения с командиром отряда, поэтому не стал ему указывать на его болтливость. Вместо этого он спросил: «А какая у вас причина ненавидеть Древила?» «Древилоны украли двух моих младших сестер», — помрачнев, ответила девушка. Немного помолчав, она продолжила: «Мы жили на самой границе с землями Древила, и к нападениям, в общем, привыкли, даже сумели к ним приспособиться. Нас с самого детства учили обращаться с оружием и отбиваться от чудовищ, но неделю назад их пришло слишком много. Они преодолели защитную стену и ворвались в деревню. Погибло большинство жителей, в том числе и мои родители. А двух моих сестер и еще нескольких молодых девушек и юношей древелоны увели в свой лес. Я пошла по их следам, но ничего и никого не нашла. Значит, молодежь нужна была древелонам живой. Представляю, какая участь ждет их в плену у Древила», — сочувственно сказал Резавир. Алекс ткнул его локтем в бок. «Девчонке и так нелегко, а тут еще он со своими умозаключениями». Но Раила держалась молодцом и продолжила свой рассказ. «Я собралась и отправилась искать их или отомстить. По дороге увидела следы ваших стычек с древелонами и поняла, что впереди меня идет большой отряд, с той же, что и у меня, целью. И вот я здесь». Девушка развела руками, показывая, что закончила свой рассказ, и решение взять или не взять ее с собой, за воинами. «Да, теперь у Древила действительно проблемы», — сокрушенно покачав головой, сказал молчавший до этого Аруш. «Чудовище!» — схватившись за меч, вскрикнула Раила. «Успокойтесь», — перехватил ее руку Алекс. «Это мой заколдованный Древилом друг. Мы хотим, чтобы граф его расколдовал, а если не получится, то убьем его. Так что стань в очередь, дорогая», — демонстрируя в ухмылке свои великолепные клыки, сказал Аруш. Девушка быстро пришла в себя, но руку с меча не убрала. «Я не против, чтобы из чади ада убил кто-нибудь другой, но если вы этого не сделаете, то сделаю я». «Вот и договорились», — улыбнулся ее уверенности контрабандист. «А теперь, если никто не против, можете располагаться в нашем лагере. Переночуем и двинемся дальше вместе». Алекс вопросительно посмотрел на Резавира. «Я не против, можете оставаться», — ответил на взгляд мага рыцарь. И поняв, что он больше не нужен, поспешил на поиски Алисты. Вскоре он ее нашел и вернул в лагерь. Алиста держалась со всеми подчеркнуто холодно, а мага и конкурентку демонстративно не замечала. Ужин прошел в напряженном молчании. Поужинав, участники похода подыскивали себе места вокруг костра и устало валились спать. Алиста, несмотря на уговоры Резавира, ушла спать в развалины. Ночью Алекс почувствовал рядом с собой постороннее присутствие. Открыв глаза, он увидел нависший над ним неясный силуэт. Алаза, Фатар, Аруш и собственное чувство опасности молчало, но он все-таки схватился за кинжал. Силуэт приблизился, мягкие руки легли на руку с кинжалом, а пылкие губы запечатали вопрос. Постепенно ощущая жар от желанно женского тела, носитель расслабился. Наконец его губы освободили и нежный женский голос прошептал. «Ты меня сегодня сильно обидел, и должен искупить свою вину. Черт, Алиста, вот дерьмо!» Алекс вскочил и возмущенно зашипел. «Ты совсем с ума сошла, или специально хочешь поссорить меня с Резавиром?» «Резавир, дурачок!» — услышал он ответный шепот. «А мне нужен ты», и гибкие руки обвили шею землянина. «Извини, не сейчас», — контрабандист расцепил руки Алисты и пошел к костру. «Дурак», — услышал он вслед разъяренный шепот. «Ты еще пожалеешь об этом». Алекс не сомневался, что пожалеет. Обладание такой женщиной – мечта любого мужчины, но в этой ситуации приходилось умерить свой пыл, иначе их небольшой отряд мог потерять одного из своих командиров. Он подсел к костру рядом с дежурным. Дежурил сержант Рик. Он бросил на мага любопытный взгляд, но ничего не сказал, хотя Алекс не сомневался, что тот все видел и слышал. Они молча сидели у костра, вороша палками горящие поленья и поднимая в небо тучи искр. Контрабандист подумал, что будь у древела лучники, они легко могли бы перестрелять спящий отряд, но слава богу, такого рода войск у графа не имелось. Через некоторое время к ним присоединился еще один страдающий бессонницей. «Не помешаю», — носитель поднял глаза, — «Раила». Вот против чьего присутствия он никак не возражал. Они с Ригом дружно и отрицательно замотали головами. Присутствие симпатичной девушки, пусть даже и одетой как воин, придавало их посиделкам какой-то романтический оттенок. «Вам тоже не спится?» — спросил Алекс. «Спалось», — улыбнулась девушка, — но разбудил какой-то шум. Контрабандист снова чертыхнулся. Похоже, что о визите Алисты уже знает весь лагерь, а если еще не знает, то к утру будет знать точно. Рик на минуту отлучился и вернулся с фляжкой. Он протянул ее своему спасителю. Алекс открыл фляжку. Вино, как нельзя кстати. Фляжку пустили по кругу, точнее, пили только Алекс и Раила. Дежурный отказался, он на службе. С дисциплиной в отряде Резавира было все в порядке.